Глава 62. В здании склада Шарлотта вытащила свежую распечатку ежемесячного отчета компьютерного отдела по использованию компьютеров фирмы для выхода в интернет. Этот длинный лист содержал информацию обо всех сайтах, которые посещали работники их фирмы со служебных компьютеров, начиная с самых популярных запросов. Как обычно, вверху списка значился собственный сайт LadyForm и платформы новостных ресурсов. Шарлотта набрала на клавиатуре Ctrl-F, чтобы задействовать функцию поиска, затем напечатала слово «треп» и нажала клавишу ввода. Она помнила, как Лори жаловалась на то, с какой скоростью треп опубликовал новость о выходе Кейси из тюрьмы, причем в подчеркнуто негативном ключе. 17 запросов в течение последнего месяца. И все с одного компьютера. К сожалению, пользователи значились под номерами компьютеров, а не под личными именами. Она вытащила мобильник, чтобы позвонить айтишникам, но не смогла поймать сигнал. Наконец, ей удалось получить две риски, правда, для этого пришлось подойти к входной двери. Вскоре компьютерщики подтвердили, что интересующий ее компьютер принадлежит Анжеле. Подтвердили они и то, что она не просто читала блог, а регулярно отправляла комментарии на страницу анонимного трепа. Внутренний голос подсказывал Шарлотте, что даты и время этих комментариев совпадут с комментариями, которые отслеживала Лори. Она тотчас отправила ей смс-ку. «Похоже, я знаю, кто стоит за этими, а также, которые не давали тебе покоя. Все очень сложно. Давай поговорим сегодня вечером». Разумеется, Лори не отменит передачу. Но, возможно, она, Шарлотта, сумеет убедить подругу не упоминать в ней имя Анжелы. Шарлотта могла только догадываться, с каким трудом далось Анжеле это решение. Она любила свою кузину, своих тетю и дядю. Но Кейси была убийцей. Эти интернет-комментарии по поводу ее виновности были своего рода способом добиться торжества справедливости без риска потерять ее последних близких людей. Когда Шарлотта вернулась к работе, Анжела стояла, руки в боки, рядом с грудой спортивного снаряжения, которое привезла из офиса. Взяв пару розовых 1,5-килограммовых гантелей, она несколько раз отжала их, после чего изобразила усталость. «Как ты думаешь, сгрузить все это в одном месте или разбросать вокруг тренажеров?» «Великие умы мыслят одинаково», — сказала Шарлотта, доставая наброски с двумя альтернативными решениями. «Я тоже не могла решить. Давай бросим монетку. А пока могли бы мы кое о чем поговорить?» «Давай. Я не против». «Это довольно щекотливая тема, но ты ведь знаешь, что можешь быть со мной откровенна?» «Разумеется. А в чем дело?» «Мне известно про треп и про ник Рип подчеркивание Хантер. Я знаю, это был твой способ сказать миру, что Кейси виновна». «Но как тебе удалось?» «Наша фирма мониторит все выходы в интернет. В прошлом месяце я заметила некую закономерность». Шарлотта не стала говорить Анжеле, что вообще-то эту закономерность искала специально. «И теперь не знаю, что мне думать. Ты всегда говорила мне, как вы близки с твоей кузиной. Ты утверждала, что она невиновна». «Я все могу объяснить. Но, если честно, сегодня я вообще не хотела думать про Кейси. Давай сначала разберемся с оформлением площадок. Потом я расскажу тебе все, что ты хочешь узнать обо мне и моей кузине». «Договорились?» «Договорились. Не передашь мне вон тот коврик?» Шарлотта наклонилась, чтобы поднять с пола синий коврик для йоги. Удар гантели по голове сбил ее с ног, а затем ее накрыло одеяло тьмы.